После минуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею, не могу». Тогда фрау Шиммельпфенник, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет. Это означало, что его выбирали в короли танцев. Отказаться было нельзя. Он покосился на веселые, но твердые глаза Лефорта и судорожно схватил даму за руку. Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы, веселая музыка понеслась в вечереющее небо, пугая летучих мышей. И опять, как давеча со свиньями, у него все сорвалось. Стало жарко, безумно. Лефорт кричал: «Фигура первая! Дамы наступают и отступают! Кавалеры крутят дам!» Схватив фрау Шиммельпфенник за бока, Петр завертел ее так, что роба, шлеп и фижмы закрутились вихрем. «Ух, майн гот!» — только ахнула мельничиха. Оставив ее, он заплясал, точно сама музыка дергала его за руки и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми ноздрями он выделывал такие скачки и прыжки, что гости хватались за животы, глядя на него. «Третья фигура!» — кричал Лефорт. «Дамы меняют кавалеров!» Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло, он мелко дрожал, и ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между деревьями перебегали огоньки плошек, зажигаемых пороховой нитью. Сердито шипя взвелась ракета, два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен. «Ах!» — шепнула она тоненьким голосом. — Ах, это чудно, красиво! Ах, Петр, вы прекрасно танцуете! Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса, засветились транспаранты. Как пушки лопались бураки, трещали швермеры, сыпались искренние фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца? Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся Дебошен Лефорт. «Купидон стрелами пронзает сердца!» — крикнул он Петру. От разгоряченной от танцев Анхен пахло свежей прелестью. «Ах, Петр, я устала!» Еще тоньше простонала она, повисая на его руке. Над головами разорвался швермер. Огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из рук, с бешеной трескотней разорвались сотни змеек. Анхен исчезла.